Здрав будь честной народ во всякий день и время суток, особливо ныне Велесовых святок, кои заканчиваются 6 января. Однако 5 января число Макоши, посему и все день еще гадают, всяк по своей необходимости, а девки знамо дело о суженом. Игорь Кобзев, Коляда. Отгулял, отпел листодер в лесах, всю озимую рожь отсеяли. Приползла зима на пустых санях, ветры северные повеяли. А как стало вновь солнце силу брать, заскрипел ледок под сапожками. Вышли ряженые коледовать, пироги сбирать под окошками. Коляда, Коляда, ждем-пождем средь двора, пирога печеного да питья сыченого. Величая песнями Новый год, каждый счастье в душе загадывал, чтобы Бог Ярила родной народ урожаем большим порадовал. Проходил баян по земле древлян, пробирался по мерзлой Припяти, а под вечер спрашивал поселян: «Люди добрые, гостя примете?» В каждом доме старца к столу вели, и, как всюду обычаем велено, угощали ласково, чем могли, пряным медом аль дичью стреляной. Подносили чашу все вновь да вновь, а уж там, глядишь, банька топится. Приглашали гостя попарить кровь, как у добрых хозяев водится. Говорят, какой-нибудь чужанин, побывав на Руси, пугается, как никем не мучимый славянин сам по телу прутьем стегается. Эх, вы, глупые головы, что скрывать, подружились бы с русской банью, научились бы чище себя держать, крепче стали бы в испытаниях. Чудо банька с травкой, с дымком, с кваском, с хлестким веничком злым березовым. Ровно в сказке был седым стариком, обернулся отроком розовым. На дороге морозы зело люты, все пути замело, завьюжило, а баян, напарившись, пьет меды в терему резном, чисто кружево, в доме тетки прияты, вдовы честной. Сладкие явства не перевидывать. Тут баяна чествует день деньской, инда может князь позавидовать. Как у той вдовы дочь забавой звать. Вот разумница, раскрасавица, он не может суженого сыскать. Дюже многим купцам товар нравится. Промеж многих милого как найдешь, коли витязи все хорошие. Ярослав пригож, Ростислав пригож, Мирослав и того пригожие. Женихи отменные, на подбор, кто из них родней света белого? Громобой, Могутали, Ратибор, Творимир, Лучезарли, Всеволод. Как нарядны все, не отвесть глаза, на плечах зерно жемчужное, на кафтанах шитые пояса, на ремнях мечи хоролужные. Кто тут ладный самый, поди реши. Смотрят гордо, степенно движутся, слово молвят истово от души, коли надо, мечом подпишутся. Крепче всех в забавушку был влюблен витязь, коего звали Могутою. Ан из гордости бережно прятал он ту заботу, кручину лютую. Лишь гоняясь за турами по лесам, витязь душу свою развязывал. Он ночным дружкам, кочевым ветрам, о любви своей все рассказывал. Кой вы буйны ветры, стребожья рать, вы по белу свету гуляете, вы огни умеете распалять, вы морскую глубь колыхаете. Полно, братцы, ветры без толку дуть, понапрасну сушить дубравушку. Вы повейте, милой, в лебяжью грудь, присушите ко мне забавушку, чтоб ни пить, ни есть она не могла, чтоб открылась мне речью смелою, чтоб, как хмель, обвившись вокруг кола, обвела мое тело белое, чтоб вошли ей в душу и в хоть и в плоть мои шепоты к ней бессонные, чтоб булатной саблей не расколоть наши руки переплетенные. Тут как раз в посад Коляда пришла, снег как скатерть в полях закруженных. Для влюбленных истинная пора погадать о желанных суженых. Не беда, коль ветер свистит в бору, да щелкает мороз орешками. Парни с девушками от двора к двору чат с загадками, с пересмешками. Кто такой, друг мой, ночью спит со мной? Днем одет, как пан, в очерный кафтан. Кто-нибудь чернявого жениха ищет глупый промеж ребятами, а подружки тешатся, ха-ха-ха, глянь, забаве блоху присватали. И летит смешок, как тугой снежок, и вдвойне посмелей тепереча в затаенной загадке сквозит намек на цветной поясочек девичий. Днем он как обруч, ночью как уж, кто разгадает, будет мне муж. Тут уже начинает игра гульба голубкам голубок подсказывать. Тут уже начинает швея судьба по две ниточки в узел связывать. И гадает забава на именах, на лучине, на воске тающем, на колечке, на туфельке, на свечах, на дымке в туман улетающем. Вот, заботы девичьи не тая, просит девушка старца светлого: «Посоветуй, славный мудрец Баян, как мне ладу сыскать заветного?» А Баян не зря по земле бродил, в шумных селах, в лесной безлюдности. Много он в душе за года скопил заповедной народной мудрости. Говорит гусляр: «Верный способ есть. Ляг пораньше, да спи без просыпа. Не забудь перед сном ложку соли съесть. Пусть кто любит, напоит досыта». И приснился девице тот, кто мил, тот, о ком и мечтать боялася, до утра полной чашей ее поил, а питья еще впрок осталося. Разгадала, кто ей родней иных: «Ты, могута, могуч, детинушка, ты мой суженый, ряженый, мой жених, мой сугревушка, красавитушка». Боги много ближе к нам в дни праздниц, как и предки, готовы помочь в нужде и радости помнящим и славящим их. Радости и вам, слушателям Народного славянского радио, и в праздники, и будни, и добра, быть добру!